Когда я прочитал все это в Лондоне, то хотел тотчас же прийти к великому человеку, чтобы сказать ему, как близко он подошел к разгадке. Да что там, я готов был рассказать ему все, что знаю, но, увы, гений не смог принять меня из-за тяжелой болезни, а доверять тайну бумаги я не имел права. Но вы сказали, подошел близко, значит, все же не разгадал. Он и не мог. Для этого надо знать то, что знаем только мы. И в чем же разгадка? Боже, неужели опять в деревянном человеке? Пусть лучше Марти расскажет, все-таки речь идет о его предках. Мартин вытащил изо рта трубку Киплинга и откашлялся. «К сожалению, я недостойный потомок», — молвил он со смущением в голосе. «Все вырождается. Что ж, я расскажу об их великих деяниях, дабы испить чашу стыда за свою никчемность». «Бицикер, Марти!» — перебил его Бэйр на идиш. «Мы все знаем, что ты жутко скромный. Говори уже за дело. Человек умирает знать». «Да, я умираю знать, Марти. Не томи же». «Твоя догадка верна. Нам неизвестно в точности, кто были Эхнатон и Нефертити. Знаем только, что они любили друг друга неземной любовью, а во время их царствования процветали искусства и не было войн. А еще, что у Нефертити были голубые волосы», — добавил Бэйр. «Да, она носила синий парик. Понятно, что долго такой рай на земле существовать не мог. Империя начала рушиться, нашлось много недовольных среди жрецов и царедворцев. После смерти имена Эхнатона и Нефертити были стерты и преданы забвению. Египтяне верили, что если назвать умершего по имени, это его частично воскрешает». «Что-то в этом есть». «Несомненно. Что и как там происходило, мы доподлинно не знаем. В семейном предании об этом сказано очень мало. После некоторых политических изменений в стране евреи впали в немилость. Их фактически поработили. Народ скотоводов заставляли заниматься земледелием, ткачеством и строительством. А самых молодых и красивых женщин рекрутировали для занятия проституцией в храмах Изиды. Там их обучали манерам, грамоте, музыке и танцам. Одной из таких девушек стала Мириам, дочь Амрама и Йохевет. Известно, что однажды некий знатный египтянин Ааро спас ее от насилия. Эта история потом была приписана гораздо более поздним персонажам — еврейскому пастуху и дочери мидианского священника. Мириам была хозяйкой колодца. Ты помнишь наш давнишний разговор? Поэтому в преданиях неоднократно упоминается некий волшебный колодец Мириам. По понятным причинам род ее занятий в Библии завуалирован, но даже из скудных сведений о ней становится ясно, что речь идет о незаурядной женщине, музыкально одаренной, образованной, необычайно умной и дерзновенной, настолько, что она не боялась вступать в религиозные диспуты со священниками. Как ты, наверное, уже догадалась, Мириам была шхиной, а Ароже был мессией. Вместе с двумя египетскими магами, возможно, жрецами Атона. Они создали Ноцара, с помощью которого намеревались избавить еврейский народ от рабства и сделать носителем веры в единого Бога. И этот Ноцар... Они назвали его Моссе, дитя. Известным из Библии способом Ноцара подбросили дочери фараона. Они, наверное, знали, что он не утонет. Кормилицей ему стала мать Мириам, а царский врач Ааро — воспитателем и так далее. Впоследствии, благодаря нечеловеческой силе убеждения, он транслировал народу идеи Мессии и уговорил фараона отпустить евреев. А почему Мессия выбрал именно их? Предположительно, 1240 год до нашей эры. окрестности Мемфиса. А Рода играл, подождал, прикрыв глаза, пока последний звук не разобьется вдребезги в глубине каменоломни, и лишь тогда отнял от губ двухголосую флейту. Мириам сидела, уткнувшись лбом в колени, прикрыв голову руками. Тело ее сотрясало мелкая дрожь. Аро прикоснулся к ее плечу и спросил: «Ты холодна?» Мириам отрицательно помотала головой. Он ласково поднял за подбородок ее лицо, повернул к себе, наклонился, несколько раз поцеловал влажные глаза. «Я пить твои слеза. Почему ты плакать?» Она вытерла глаза, попыталась улыбнуться. «В нашем языке нет слов, чтобы объяснить, мой господин. Ты пробовать и не говорить, мой господин, прошу, говорить, мой Ааро. Когда ты играл, Ааро, я никогда не слышала ничего прекраснее. Мне казалось, что я вся горю изнутри». «Горю? Сияю, но не как лампа, а как вот этот месяц, даже еще ярче». «Понимаю, но разве плохо?» «Нет, так хорошо, как никогда не было. И страшно, что так хорошо уже больше не будет, понимаешь? Глупые женщины от этого тоже плачут иногда». «Понимаю, да, но ты не глупые, ты как сердце в руке». «Глупое, как сердце. А еще мне казалось, что я слышу самого Бога, но не боялась, а очень его любила. Очень хорошо. Я сияю». Ааро засмеялся, хлопнул в ладоши и поднял их к небу. «Так правильно. А твой самый Бог какая?» «Я не знаю, мой Ааро. Простым людям жрецы про это мало говорят, а нам, женщинам, и подавно. Только как правильно молиться, что делать, чего не делать? Что значит подавно?» «Значит, еще меньше, чем остальным. Но кое-что я слышала, конечно. Разреши мне продолжать по-египетски, Ааро, мне будет проще рассказывать». «Почему?» «Я глупый не понимать много ваших слов». Он сделал вид, что обиделся, но не смог сдержать улыбку. «Что ты? Я в жизни не встречала никого умнее тебя, ведь ты всего 2 недели учишься говорить по-нашему». «Тогда почему?» «Просто потому, что наш язык не подходит для таких разговоров. Мы народ пастухов. У нас много слов про скотину и траву, но мало слов про Бога и душу. И я не понимаю, зачем тебе, мой любимый, понадобилось наше убогое наречие». «Наречие? А, это речь, да?» «Что ж», — Ааро перешел на родной язык, — «говори, как тебе легче. Для того и понадобилось, чтобы понять, как говорить с твоим народом о Боге». «А зачем тебе говорить с ними о Боге?» «Не о скотине же. В этом они понимают больше меня. Но ты обещала рассказать, что знаешь про вашего Бога». «Я знаю только то, что рассказывают жрецы, а они рассказывают мало. Говорят, что давным-давно, где-то там...» Мириам неопределенно махнула рукой на восток. «Жил наш предок». «Там это в Ханаане?» «Нет, в центре земли Сенаар. А может, и того дальше». «А, черноголовый. Его звали Абрахам, а жену его Сара». «Удивительно». «Что удивительно, Ааро?» «Ты же знаешь, что я не коренной египтянин. Вот и кожа у меня светлей, и лицом я больше похож на вас, а не на них, и волосы рыжие, как у тебя. Мои предки из страны Митани, но они были не хуриты, а пришлые, из восточных стран, а туда тоже, говорят, перебрались из середины земли.